Глава 9. За несколько дней люди сработались, уставали до изнеможения, но это были дни счастливой усталости. Вначале было страшно подумать, что те анкерные опоры можно поднять, но глаза боятся, а руки делают. Подняли одну, другую, третью. Невдалеке, перекинув трос через плечо, шли гуськом женщины, растягивая по кювету распутанные концы. У огня сидела только Челканова. «Все работают, а вы сидите. Нехорошо», — подошел к ней Юрий. Челканова вскочила. «Разве такие женщины созданы таскать проволоку? Посмотри, начальник, чем не хороша девчонка?» Она повернулась несколько раз, захохотала. «Не девка, а хмель, рахат лукум! Попробуешь раз, всю жизнь помнить будешь!» «Бросьте кривляться, Челканова. Постыдитесь, если не меня, так ее. Она моложе вас», — Юрий показал на Марину. Лаврова вместе с другими тянула трос. «Кого? Ее?» — Челканова насмешливо скривилась. «Молодая, да из ранних! Это не баба!» Не закончив фразы, она вскрикнула и бросилась в кювет. Юрий оглянулся. Рядом стояла Марина с зубилом в руке. «Да вы что, Лаврова?» — Юрий схватил ее за плечо. «Я даже не замахнулась. Это она с перепугу». Лаврова, как ни в чем не бывало, пошла к своим моткам и принялась распутывать концы. Совсем стемнело. Из-за спуска со стороны приисков выскочил потрепанный грузовик. «Остановить да отправить женщин до поселка, а то жди, когда придет своя машина», – подумал Юрий и вышел на середину дороги. Но водитель затормозил, не доезжая. Дверка кабины раскрылась, и показалось румяное лицо Самсонова. «Не опоздал?» – засмеялся он и вылез. «Так и планировал прикатить сюда к концу смены». «Чего-то ты зачастил, брат», – усмехнулся Юрий, пожимая руку. «Забери женщин. Да, пожалуй, поеду и я. Надо прислать машину за монтажниками». Женщины, не дожидаясь приглашения, забирались в кузов. Марина собрала инструмент и запрятала его в снег. Валерка встал на баллон и схватился за борт. «Пусть кто плохо одет, лезет в кабину, а мы наверху». «Лаврова, садитесь в кабину!» – крикнул Юрий. Он хотел, пока не улеглись страсти, разъединить женщин, но она отрицательно покачала головой и, легко подтянувшись на руках, перемахнула через борт. «Челканова, тогда вы!» Та согласилась. Водитель ехал медленно. Месяц освещал редкий кустарник. Туман полз к небу, и серое марево мутило воздух. «Что новенького, Валерка?» – спросил Юрий. «Новостей много. Еду на юг подбирать рабочих для прииска. Управления больше нет. Ликвидировано. Поселок Каратукан передан заводу. Горные предприятия подчинены северу. Вот мы и пережили уже второе управление». «Слышал», – печально отозвался Юрий. «Было больно за юг. Что еще?» «Никишов – герой социалистического труда. Это первое». «Да, ну а второе?» «Егоров выходит из Дальстроя». «Сергей Егорович?» Самсонов навалился грудью на Колосова и понизил голос. «Рассказывают, поехал в Москву с планом. Все было обсчитано, оговорено, решено. Но он и отстаивал контрольные цифры. А Иван Федорович за его спиной – новую циферку прямо в правительство. Егоров, конечно, не знал, ходит, доказывает. Вот так и сгорел». Под склоном показались желтые квадратики окон. Лаврова подняла голову и повернулась к Самсонову. «Вы не забыли, Валерий Григорьевич?» – спросила она тихо. Самсонов порылся за пазухой, вынул несколько книг и протянул Марине. «Пока это все, что удалось найти. Но мне обещали кое-что подобрать в приисковой библиотеке. Спасибо вам». Валерка не ответил, а только заботливо поправил ее воротник, задержав на миг руку. «Ты, может быть, разъяснишь, как все это понимать?» – спросил Юрий Самсонова, когда они вышли из машины. «Ничего особенного. Девушка проговорилась, что скучает. Вот я и подобрал кое-что из литературы. Давай, брат, не будем возвращаться к этому разговору». Теплые солнечные дни вдруг сменила метель. Запуржило, засвистел ветер,